Глава 25. Жара. Была середина июля, когда жара стала невыносимой. Больше месяца не было дождя, воздух напоминал парную. Стоило выйти и пройтись пару шагов, как начинал обливаться потом. Если бы не Рона и не искусственное озеро, вся наша живность просто не выдержала бы подобных температур. До уборки ячменя и пшеницы оставалось пара недель. Злаки вымахали хорошо, но зерна не успели налиться как следует. Высокая температура высушила пшеницу и ячмень. Каждый день видел, как осыпаются зерна с пожелтевших стеблей. Дальше ждать было нельзя. Надо было спасать урожай. На уборку злаковых вышел весь Максель. Воздух звенел от нестерпимого зноя. Каждое прикосновение к пшенице и ячменю вызывали потерю зерен, осыпавшихся на землю. Земля высохла, покрывшись трещинами. Кроме наших гусей, наше озеро стало спасительным водоемом для множества пернатых. Впервые за все время пребывания в этом мире я увидел серых уток, прилетевших на водоем. Соорудив ловушку из сетей, удалось поймать 5 уток. Остальные стали осторожнее, не попадаясь в примитивную ловушку. Озеро, несмотря на приток воды из Роны, немного уменьшилось в своих размерах. Уровень реки тоже заметно понизился, обнажив глинистые берега. Уборка злаковых заняла 3 дня. На земле осталось столько несобранных зерен пшеницы и ячменя, что не было смысла даже сажать озимые. Дичок сам выполнит функцию посадки злаковых культур. Не знаю, что бы мы делали с нашей многочисленной скотиной, не будь реки и озера. Поение животных превратилось в ритуал. 2 раза в день к озеру устремлялась разномастная орда животных. Верблюды, свиньи, буйволы, козы и овцы, толкая друг друга, спешили напиться. В результате весь берег озера превратился в сплошное месиво грязи, где над навозом постоянно кружились крупные зеленые мухи. Трава и листва деревьев выгорела, превратившись в буроватую полусухую растительность. Работать при такой жаре в дневное время было невозможно. Только рано утром или перед самым заходом солнца температура была относительно приемлемой. Заметно упали темпы работ по добыче угля и железной руды. За неделю едва 1 рейс, груженный добытыми ископаемыми, приходил в Максель. Единственным, кто не сдался и продолжал работу в такую жару, был Тиландер. Он и его матросы, обнажившись полностью, прикрыв причинное место куском ткани, продолжали работу, ежечасно окунаясь в воду. Все 3 мачты были уже установлены, шкоты натянуты. Работа шла над реями. Несколько раз просил Тиландера сбавить обороты, боясь за его здоровье. Но каждый раз американец напоминал мне, что надо закончить работу над судном, чтобы до осени успеть проверить мореходные качества. Мы проработали тщательный план экспедиции, чтобы зиму встретить у берегов Африки, где и погода, и климат зимой были мягче. Для этого требовалось выйти в море не позднее ноября, чтобы, двигаясь на юг, начать обследование северного побережья африканского континента, начиная с территории Марокко. Таким образом, все 3 зимних месяца у нас ушли бы, чтобы обследовать африканское побережье и дойти до Нила, где совсем недавно располагался Андон. На все мои уговоры поберечь здоровье Тиландер отшучивался, ссылаясь на железное здоровье. Тем не менее, я оказался прав. Один из матросов вчера сообщил неприятную новость, что Гера упал и не разговаривает. Поспешив вслед за вестником, нашел американца в тени, куда его отнесли матросы. Тиландер был без сознания. Покрасневшее лицо покрылось пятнами, дыхание было шумное, частое и неровное. Кожные покровы были сухими и горячими на ощупь. Правая нога американца непроизвольно подергивалась, синхронно с левой рукой. Тепловой удар. В этом не было никакого сомнения. Преодолев сопротивление челюстей, открыл рот, чтобы убедиться в отсутствии рвоты, которая могла мешать дыханию. «Принесите воды и пару тряпок!» Матросы бросились исполнять указания. Лоб Тиландера горел, словно его вынули из домны Лайтфута. Отсутствие пота говорило о том, что система охлаждения организма дала сбой. Выделительная система не успевала охлаждать организм, и организм принял самое верное решение – максимально сократить двигательную активность, чтобы уменьшить риск перегрева. Заставил матросов обтирать Тиландера мокрыми тряпками, сам попробовал влить ему несколько капель воды в сухой рот. Сердцебиение было учащенное, не меньше 120 ударов в минуту. Тень, обтирание мокрыми тряпками, небольшой прием воды сделали свое дело. Дыхание американца стало возвращаться в норму, пятна с лица стали бледнеть, полностью исчезая. Несколько раз моргнув, Тиландер открыл глаза. «Макс, что случилось?» — выговорил он хриплым голосом, скривив лицо от боли. «Все нормально, Герман, выпей воды!» Приподняв его голову, дал выпить немного. Первые глотки американец сделал осторожно, словно вода причиняла боль. Сделав паузу, он уже начал пить увереннее, но я отнял пиалу. «Не торопись. Отдохни пару минут, потом еще попьешь». «Я потерял сознание. Почему моя голова на твоих коленях?» «У тебя был тепловой удар. Слава богу, что все обошлось, и ты оказался крепок. А ведь мог и отек мозга получить. Лежи неподвижно, дай организму восстановиться». Пресек я попытку американца подняться. «Макс, я в порядке, честное слово. Мне неудобно лежать на твоих коленях, да и неправильно это». Попытался запротестовать Тиландер, но осекся под моими словами. «Неудобно на потолке спать и трусы через голову надевать. Я предупреждал тебя, но ты не послушал. Ты хочешь оставить меня без друга? Ведь у меня нет никого ближе тебя, Герман. Почему ты такой непослушный, не бережешь себя? А кто закончит Катти Сарк, если с тобой что-то случится? Это же надо быть таким безответственным, чтобы в 40-градусную жару целыми днями работать под палящим солнцем». Говоря все это, я нисколько не преувеличивал. Да, была еще Нелл, остальные жены и мои дети. Был Лайтфуд с его незаменимым знанием металлургии и кузнечного дела. Были Бер и Санчо, мои приемные сыновья, готовые умереть за меня. Но даже среди них Герман для меня занимал особое место. Может, это было потому, что мы были практически из одной эпохи. Может, потому, что мы оба перенесли тяготы плена Урха. Не знаю, но именно с ним я был Максимом Серовым, а не великим духом Макса Дарп Канкура. «Прости, Макс. Я переоценил себя». С уголка глаз Тиландера стыдливо сбежала одинокая слезинка. «Я подвел тебя. Герман, корабль, Максель и все остальное — ерунда. Главное наше богатство — это мы сами. Сейчас отнесем тебя в твою хижину. 2 дня. Если ты выйдешь оттуда даже справить нужду, я не назову тебя братом больше никогда». «Мои братья, Макс». Теперь уже подозрительно заблестели оба глаза американца. «Братья, Герман, если бы мог попросить у Бога брата, я бы не желал лучшего брата, чем ты. Отнесите его в хижину, только осторожно», — дал указание матросам, внимательно слушавшим наш разговор. «Я навещу тебя вечером. Смотри, не забудь о том, что я сказал». «Не забуду», — прошептал Тиландер, не в силах совладать с волнением. «А вы отдохните. 2 дня, пока Герман не поправится». Матросы радостно встретили известие о предстоящем отдыхе. Даже им, выросшим на юге, такая жара была в тягость. Аккуратно переложив американца на шкуру быка, матросы понесли его в хижину к жене, а я отправился назад во дворец, обливаясь потом. Полчаса на такой жаре, а пот льет градом. Как же умудрялся Герман махать топором в такую адскую жару? Не заходя во дворец, прошел назад, чтобы окунуться в бассейн, который оказался оккупированным моими женами. «Девочки, посторонитесь!» С разбега нырнул рыбкой. Вынырнул, наслаждаясь блаженством, разлившемуся по телу от контакта с водой. «Загораете, сардельки?» «Загораем!» Задорно отозвалась Сет, выставляя на показ длинные ноги. Лия молча сидела в тени с малышом, родившимся всего месяц назад. Мальчика назвали Сергеем в честь моего отца. По уже устоявшейся традиции Сергей сократилась до Серга, с аппетитом сосавшего в данный момент грудь своей матери. Немного поплескавшись в воде с Алоли Хэп и Нелл, скинул загоравшую Сет в воду под одобрительный смех остальных. Фыркая и отплевываясь, Сет вынырнула и стала топить Алоли Хэп, смеявшуюся больше всех, пока та не запросила о пощаде. «Девочки, пошли в дом, будем все вместе обедать». Вытираясь куском ткани, я прошел во дворец, слыша сзади смех и щебетание. Обед затянулся, к нему присоединились и дети. Миха и Мал, сняв пыльные доспехи, рискнули присесть, но были нещадно прогнаны Нел, чтобы умылись и привели себя в порядок. К Тиландеру пошел перед самым заходом солнца, когда температура опустилась до приемлемой. Американец лежал в углу хижины, возле него хлопотала жена, кормя его с рук. Увидев меня, Тиландер присел, обрадованно воскликнув. «Макс, скажи этой глупой женщине, что я не умираю! Целый день пичкает меня едой, словно в последний раз!» «Как ты себя чувствуешь?» — пропустил я просьбу мимо ушей. «Тепловой удар — нехорошее явление. Результаты могут появиться даже спустя пару дней». «Нормально. Все прекрасно. Просто я немного перетрудился. Полежал и ощущаю себя молодым». Попробовал отшутиться американец, окончательно принимая вертикальное положение. «Долго мне притворяться инвалидом?» «Еще пару дней, как минимум». Увидев, что Тиландер открыл рот, добавил жестко. «Это даже не обсуждается, Герман. Считай это приказ». «Хорошо», — пробормотал американец, заметно погрустнев. Жена Тиландера, наоборот, расцвела, услышав мой вердикт. Сын американца, мой зять, женатый на Алле, давно жил отдельно. Это был спокойный, рассудительный мужчина, не чаявший души в моей дочке. Но у них до сих пор не было ребенка. Не было ребенка и у Анны, вышедшей замуж за сына Лайтфута. И если у Аллы просто не наступала беременность, то Анна уже трижды выкидывала в малом сроке. Не знаю, с чем это было связано. Беременность двойней у Нел протекала нормально, если не считать, что родились девочки маловесными и недоношенными в 36 недель. В принципе, при многоплодной беременности редко удается доносить до 39-40 недель. Так или иначе, дедушкой я пока не стал, хотя, признаюсь, мечтал об этом уже пару лет. Михе скоро исполнялось 20 лет, но жениться парень не торопился. В отличие от Мала, уже имевшего пару подружек. В отношении Михи у меня была задумка. Когда поделился с ней Нел и Тиландером, оба остались довольны. В племени Урха покойный Картер имел несколько жен и наложниц. Волей судьбы все дети Картера были женского пола. Но не с ним. Я желал связать себя родством. У Пабло росла красавица-дочь, которой на вид можно было дать и 15, и 17. По этому поводу была предварительная договоренность в последнюю поездку. Пабло с радостью ухватился за мое предложение. Мы договорились, что в следующий приезд сведем молодых и решим вопрос с женитьбой, не откладывая в долгий ящик. «Как скажешь, отец», — ровным голосом ответил Миха, узнав о том, что жена ему найдена. Но наметанный глаз Бера определил, что предложение моему сыну понравилось. И было отчего понравиться. Иока была писаной красавицей среди всех женщин в этом мире. Большие карие глаза, густые ресницы и волнистые волосы до бедер. Кожа была темно-золотистого оттенка, контрастируя со слепительно белыми зубами и полными губами. Удивительно, что такая красавица оказалась невостребованной среди мужчин, хотя дикарями ценились иные стандарты красоты. Широкие мощные бедра, большая грудь и сильные руки. Все, что необходимо для легкого рождения и вскармливания ребенка. «Макс, я тебя зову, ты не слышишь?» Вырвал меня из раздумия предстоящей женитьбы старшего сына голос Тиландера. «Да?» — спохватился я, понимая, что слишком сильно отвлекся, не слушая разговор американца. «Я говорю...» — повторил Тиландер, — что если установить максимум парусов и обшить подводную часть корабля тонкими листами железа, мы могли бы получить увеличение скорости. Сила трения воды о железо была бы меньше, чем о дерево. «Если покрыть железо краской, отшлифовав его и загрунтовав», — откликнулся я, возвращаясь в беседу. «В противном случае ржавчина сыграет против нас. У нас нет таких возможностей. Да даже если бы и были бы, это долгий и нудный процесс». «О ржавчине я не подумал», — сконфуженно признался американец. «Нам надо закрыть вопрос с обследованием всей береговой линии», — решил я открыться Тиландеру. «У меня на душе неспокойно, словно мое время в этом мире подошло или подходит к концу». «Тебе только исполнится 50 следующей весной. Откуда такие мысли?» «Не знаю, Герман. Такое иногда бывает. Может, это шестое чувство? Я ощутил такое же беспокойство, когда впервые увидел свечение по курсу космической станции». Словно внутренний голос предупреждал, что впереди опасность. Я не сумел тогда убедить своего коллегу, что свечение опасно. И, как результат, очутился в этом мире. «Мы тоже попали сюда, хотя не планировали», — парировал Тиландер. «Вы — это другое дело. У вас был обычный тренировочный полет, несовершенство приборов, да и знаний не было о Бермудском треугольнике». «Нет, Макс», — возразил американец, отхлебывая предложенный женой чай. «С самого начала полета происходили странные вещи. Компасы на разных самолетах показывали разное направление, связь прерывалась, ориентиры исчезали. И будь Тейлор поумней, он сразу принял бы решение лететь на базу, вместо того, чтобы в белом тумане блуждать, пока топливо не подошло к критической отметке». «Судьба», — философски ответил я, допивая свой чай. Наступившая ночь практически не принесла прохлады, а после чая пот потек по позвоночнику, и одинокая капля повисла на носу. «Я пойду, а ты соблюдай постельный режим. Если он будет вставать, пришли ко мне человека», — демонстративно обратился к жене американца. Та радостно кивнула и посмотрела на мужа суровым взглядом, под которым Тиландер съежился, став на полметра меньше. Попрощавшись, вышел. Ночь выдалась звездная, усеяв небосклон миллиардами светлячков. Полная луна давала хорошую освещенность. Временами появлялось слабое дуновение ветерка, приносившее непередаваемую усладу. Если засуха продлится еще месяц, об урожае яблок, груш и олив придется забыть. Каждый день мой сад поливали водой из озера, но иссохшая земля мгновенно проглатывала воду, через 5 минут высыхая и не напоминая о недавнем поливе. Вода в озере, перестав получать подпитку из-за снизившегося водного потока, уменьшалась. Животные, пригоняемые на водопой, пачкали воду навозом и комьями грязи, окрашивая ее в серый болотный цвет. Зик многократно обошел все дома в Макселе, предупреждая о необходимости воду кипятить. Несмотря на эти меры, около 10 человек подхватили кишечные инфекции. 2 тяжелобольных находились в лечебнице. Мой доморощенный антибиотик не давал желаемого результата. Уже подходя к крепостной стене, что ограждала дворец, заметил толпу, с которыми яростно ругался Мал. «Что случилось, Мал?» «Эти глупые люди пришли к тебе, чтобы ты попросил главного духа бога дать им воду с небес. Сейчас позову воинов, чтобы прогнали их». Мал тяжело переводил дыхание. Трудно эмоционально разговаривать в такую жару, пытаясь перекричать толпу. «Подожди. Чего вы хотите?» — обратился я к собравшимся. Людей было под 100. Мужчины, женщины, дети. «Макса, ты великий дух! Попроси главного духа бога, чтобы пожалел нас и дал нам облегчение. Наши дети не могут выносить такую жару», — отделился от толпы зрелый мужчина. Черты его лица мне показались знакомы. Вглядевшись, я узнал его. Это был один из углежогов, видевший приступ моего помешательства в плаже, который совпал с землетрясением. «Подыграем. Не прогоняй, это твои люди», — шепнул внутренний голос. Усмехнувшись, я воздел руки к небу, громко воскликнув. «О, главный дух бог! Внемли просьбам своих покорных слуг! Пролей на нас дождь в знак своего милосердия!» На минуту установилась полная тишина. Даже дети перестали шуметь. «Если главный дух бог посчитает, что мы достойны его милосердия, он услышит и исполнит нашу просьбу. Моя функция была выполнена. Я же не гарантировал результат». По толпе прокатился еле слышный вздох разочарования. Чудо не произошло. Я сделал 2 шага, когда увидел, как Мал, шедший рядом, вскинул голову. Секунду спустя даже моего уха дошел еле слышный рокот, повторившийся через некоторое время уже ближе. Небо на наших глазах стало поглощать звезды, пока ночные огоньки и луна не скрылись за плотной пеленой черных туч. Сверкнула молния, на мгновение осветив притихший сонный город. А через несколько секунд по ушам ударил оглушительный раскат грома. И практически в эту же секунду небесные хляби обрушились на нас под восторженные крики людей.